Глава первая. «Дочь вернулась из-за границы. Она будет жить в этой квартире. У тебя есть 2 дня, чтобы съехать», — заявляет моя арендаторша, позвонив мне в 6 утра. «Но, Таисия Ивановна, мы договаривались на полгода. Я уже заплатила вам за этот месяц, и мне некуда ехать». Разлепляю глаза и поднимаюсь с дивана, от которого жутко болит спина. «А ты предлагаешь мне дочь на улице оставить, чтобы тебе было где жить?» — спрашивает с упреком. «Я предупредила тебя заранее. А ты еще споришь, девка неблагодарная. Чтобы сегодня же тебя не было, соседка зайдет за ключом в 12». Она бросает трубку. «Как же так? Куда мне деваться? Да еще и так скоро». Обида растекается внутри, оставляя горькое послевкусие. «Мне не везет. Катастрофически не везет. За последние 9 месяцев это 3-я квартира, из которой мне приходится съехать. В первой у соседей случился пожар, закоптились все стены и мебель, и ничто не могло вывести этот запах. Вторую хозяйка неожиданно решила продать, дав мне на выезд 1 неделю, и 3-я сейчас. Если бы мне сказали, что меня кто-то сглазил, я бы поверила. Теперь я должна уехать с вещами до 12 часов дня. Куда мне податься, я не представляю. Квартиру я искала не раз и знаю, что это дело не пара часов. У меня есть друзья и клиенты, с которыми мы в хороших отношениях, но я не могу вот так просто заявиться к ним на порог с вещами. Не в моих правилах становиться для кого-то обузой. Мой телефон снова звонит. Я надеюсь, что эта хозяйка передумала выгонять меня, но на экране номер моей двоюродной бабушки, с которой мы крайне редко общаемся. «Привет, Ева, как поживаешь? Ты сможешь приехать?» «Прическа нужна». Вздыхаю и плетусь на кухню за водой. «Да». Примерно раз в полгода моя бабушка собирает подруг для чаепития. В этот день она хочет выглядеть на все 50 в свои 72 и приглашает меня, чтобы я сделала ей красивую прическу. Я парикмахер и работаю на дому, и я не против помочь бабушке. Самое смешное в этой ситуации, что моя бабуля сказочно богатая женщина. Она могла бы делать прически в салоне, но ей нравится, когда я приезжаю и обслуживаю ее. Она вроде как совмещает приятное с полезным. И прическу получить, и с внучкой увидеться. Кроме меня, других внуков у нее нет. Но это не значит, что я получаю всю ее любовь и деньги. Нет, совсем нет. Каждая из нас живет сама по себе. Когда я была ребенком, бабушка часто приезжала к нам с отцом в гости. Всегда привозила мне подарки и играла со мной. Но как только я выросла, я перестала ее интересовать. Если только ей не нужна прическа. Отпиваю пару глотков воды и отвечаю. «Я приеду 3 часа, бабушка, я буду с сумками, мне некуда их деть». «Приезжай, я жду». Она прерывает связь, не сказав больше ни слова. Будто вызвала обслугу на дом, а не внучку пригласила. Хотя чего я от нее жду? Наверное, немного любви, но понимаю, что это бессмысленно. Мамы давно нет, а после кончины отца 2 года назад я осталась одна. Есть только папина тетя, моя бабушка. Евсения Олеговна. Но ее не интересует моя жизнь. Я в спешке собираю сумки, на самом деле уже привычным движением. Сколько еще раз мне придется переезжать? Я бы хотела купить собственную квартиру, но на нее у меня пока нет денег. Когда я только переехала в город, я снимала крошечную комнатушку и работала в обычной парикмахерской, набивая себе клиентов. 9 месяцев назад я смогла переехать в квартиру получше и стала принимать клиентов на дому. Так денег остается больше. Но когда-нибудь я мечтаю открыть свой салон красоты. Но это мечты-мечты, а сейчас надо бежать. Не дожидаясь, пока соседка зайдет, я сама заношу ей ключ. И, обвесившись тяжелыми сумками с вещами, я ползу к такси. Радует, что у бабушки есть лифт. Но вот куда мне ехать дальше со своими пожитками, я не представляю. Бабушка Яси мне практически чужой человек. Меня с большей вероятностью разместит у себя одна из моих клиенток. «Доброго утра!» Захожу в квартиру. «Евочка!» Бабушка обнимает меня у порога. «Как давно мы не виделись!» «Это точно. С последнего ее чаепития с подругами. У меня тут Ольга Ивановна в гостях. Здравствуйте!» Из гостиной выходит пожилая леди. Невысокая, худая, седая. Почти копия моей бабули. Вот и понятно, откуда такая внезапная теплота бабули. На людях она старается держать лицо. Наверное, ее подруги не знают, что мы видимся раз в полгода. И она мне никак не помогает. «Евочка, ты помнишь Ольгу Ивановну? Она была вместе со мной, когда я приезжала к вам с папой в твоем детстве. Тебе было лет 5. Поджимаю губы и покачиваю головой. Может быть, что-то припоминаю. Да откуда она меня помнит? Добродушно улыбаясь, говорит бабушкина подруга. Подходит ближе и рассматривает меня через стекла круглых очков. «Ева, в какую красавицу ты превратилась, как похорошела! Стройненькая, как дюймовочка! А волосы какие шикарные!» Она берет прядку моих волос. «Русые, густые!» Говорит, будто рекламирует. «Это твой натуральный цвет?» «Да». «Молодец, и никогда не красься!» Вижу, что бабуля аж загордилась за меня. Хотя в том, что у меня такие волосы, я своего достижения не вижу. Ну, растут и растут. Как парикмахер-стилист, конечно, ухаживаю за ними, делаю маски, но не более того. Спасибо. «А это что такое?» Спрашивает бабушка Яся, глядя на мои сумки. «Меня хозяйка из квартиры выселила». «Снова? Что за напасть такая? И куда ты теперь?» Я пожимаю плечами. Бабушка замолкает, ничего мне не предлагая. Неловкую паузу нарушает Ольга Ивановна. «Как хорошо, что у Евсении Олеговны большая пятикомнатная квартира. Или молодежь не любит жить с бабушками, Евочка?» «У меня нет таких предрассудков». У моей бабули начинают бегать глаза. Я понимаю, что она не хочет, чтобы я жила с ней. Дело даже не во мне. Она ни с кем не хочет жить. У нее и кошки-то нет. Но и при подруге она не может проявить бессердечность к внучке. Я вижу, как она болтает своей челюстью во рту, раздумывая, и через пару секунд выдает. «Оставайся, Ева. Я буду рада». Я подпрыгиваю и обнимаю ее. «Спасибо, я не буду долго обременять тебя. Подыщу что-нибудь подходящее и съеду». «Глупости!» — отмахивается Ольга Ивановна. «Разве может внучка быть в тягость бабушки?» Я понимаю, почему у бабушкиной подруги сложилось такое далекое от реальности мнение. Дело в том, что баба Яся обожает детей. Но только маленьких. Просто Ольга Ивановна, видимо, не знает, что когда дети вырастают, они перестают интересовать ее подругу. Совсем. Маленькие такие милые, а взрослые – проблемные, уставшие, нудные, что с них взять? Так бабуля и рассуждает. Я сама от нее это слышала. «Ну, дамы, займемся волосами». Перевожу тему. Пока подруги не пришли на чаепитие, я делаю бабушке прическу. Ольга Ивановна наблюдает с таким интересом и постоянно говорит, «Надо бы и мне в салон сходить». В общем, только с ее подачи сложилось так, что у меня теперь есть крыша над головой. Так что в качестве благодарности я делаю прическу и ей тоже. «Ева, сфотографируй меня, пожалуйста!» Ольга Ивановна довольная крутится перед зеркалом. Я делаю 3 снимка с разных ракурсов, возвращаю ей смартфон, после чего баба Яся показывает мою комнату. Это самая дальняя дверь от ее спальни. Совпадение? Не думаю. Но какая мне разница? Комната просторная, как и все в этой квартире. Правда, окна выходят на северную сторону, так что здесь темновато и прохладно, но это ничего страшного. Тут есть большая кровать и склад пыльных чемоданов с какими-то вещами. Домработницы у бабушки нет, а сама она прибирает только в комнатах, где бывает чаще всего. Но и это ничего. На виду чистоту. Вскоре к бабушке приходят подруги. Я остаюсь в своей новой спальне, пока не пью чай в гостиной. Она не выгоняла меня, но попросила не мешать им. Поэтому я не высовываюсь. Разбираю свои вещи и тихо навожу чистоту. Протираю пыль, мою окна и пол. Вечером, когда гости расходятся, баба Яся вспоминает про меня. Она зовет меня поужинать круассанами и красной икрой с чаем. Бабушка не готовит. Совсем никогда. Первые минуты мы сидим в неловком молчании, а затем бабуля оживляется и выдает мысль с таким видом, будто это ее лучшее решение за последние годы. «Ева, тебе надо выйти замуж!» Чай попадает не в то горло. Я начинаю задыхаться, пытаясь откашлять его. «Боже, девочка, ты в порядке?» Я киваю вся красная от прилившей к лицу крови, говорю хриплым голосом. «Я пока не собираюсь, бабушка, у меня и парня нет!» Баба Яся только шире улыбается. Ее идея нравится ей все больше. «Он тебе не нужен!» И гордо заявляет. «Я нашла тебе мужа!»